Глава 9. Кузьма и Варфоломей Селивановы зашли в поместье Озеровых по-свойски. Почти как к себе домой. Более того, вели они себя довольно развязно и буквально на грани норм приличия. «Ну, что, хозяйка?» — сказал Варфоломей, считавшийся одним из богатейших купцов Смоленска, поэтому более следивший за речью. О манерах, правда, говорить не приходилось. «Отдавай Светку, да и поедем мы, время-то уже позднее», — он усмехнулся в рыжие усы. «А у нас еще чаи не питы». «Вы что же это, батенька, ополоумели?» Строго посмотрев на него, ответила Ксения Альбертовна Озерова. «Чай-то я вам, конечно, налью, а вот племянницу мне достать неоткуда. Извините». «Ксения!» — совсем уж по-свойски проговорил Селиванов. «Что ж вы нам мозги-то крутите? Мы же все взрослые люди, все понимаем. Так что давайте без истерик, соплей и вот этого всего женского!» Говорил он с ужасной одышкой, словно только что пробежал огромный кросс, но, скорее всего, она образовалась из-за курения и пристрастия к алкоголю. Ну и еще одной его чертой было то, что практически все, не устраивавшее его в жизни, он называл «вот это все женское». Всегда одним и тем же тоном, с одной и той же паузой перед последним словом. «Вы русского языка не понимаете?» Ксения Альбертовна и не собиралась сдаваться. «Нет у меня Светланы Тумановой, нет и все». Она развела руками. Кузьма покосился на отца, а старший Селиванов тяжело вздохнул. Затем полез куда-то в карман необъятного плаща и добыл оттуда довольно дешевый телефон, завернутый в пластиковый пакет. «Ее телефон!» — бросил он с пренебрежением, показывая, что терпеть не может, когда его обманывают. «Наши люди отследили его по сигналу и нашли в вашем озере. Вы можете как-то объяснить это, кроме как тем, что Светлана находится у вас?» «Ага», — с сарказмом кивнула Ксения Альбертовна. «Прибежала ко мне в слезах, чтобы скрыться от вас, а телефон бросила в озеро. Это же так логично. Очевидно же, похитители подбросили, чтобы запутать следы». Но на Варфоломея Селиванова ее слова не произвели большого впечатления. Он еще раз тяжело вздохнул и посмотрел на сына. «Ну, раз вам сложно», — вступил в разговор Кузьма, который считался бы весьма завидным женихом, если бы не внешность. «Давайте мы сами посмотрим», — предложил он. «Вдруг моя невеста спряталась куда-нибудь, а вы и не заметили». «Вы что себе позволяете?» Сквозь зубы процедила Ксения Озерова, всем своим видом показывая, что гость ей не по нраву. «У меня отец при смерти, племянница пропала, с племянники едва на тот свет не отправился. А тут вы приходите и заявляете, что хотите обыскать мой дом, только в присутствии полицейских и никак иначе». «Да не обыскать!» — взвился Кузьма, оскорбленный таким отношением со стороны хозяйки. «А посмотреть! Вдруг без вашего ведома спряталась где? Телефон-то вон тут нашли, значит, и она здесь!» «Мальчик!» — проговорила Ксения с видом учительницы младших классов. «Ты, видимо, не понимаешь, как действуют преступники. Они специально путают следы, как зайцы. Знаешь таких зверьков? У них ушки еще длинненькие такие, и зубки, как у тебя». «Прекратите!» — сказал Варфоломей и сделал знак сыну, чтобы тот сел. «Я вижу, что по-хорошему вы не хотите. Ладно, будет иначе». «Да не хочу я с вами ссориться», — устало проговорила Ксения Альбертовна и потерла пальцами лоб, что сразу выдало ее возраст, который она усердно скрывала. «Просто и так всего навалилось, а тут еще вы. Может, чаю?» Селивановы согласились. Варфоломей хотел еще что-то сказать, но в этот момент в гостиную вошла прислуга с подносом и чайником. Была она страшна и уродлива, на ее фоне даже Кузьма выглядел писаным красавцем. Голова у нее была сильно склонена и слегка вывернута, лица почти не видно, в отличие от жестких волос, торчащих над верхней губой, а выше них угадывался крючковатый нос. На темени красовалась огромная плешь. Селиванов-старший аж скривился. А вот сынок, видимо, страдал от сперматоксикоза, так как, проводив девицу взглядом, не отрывал его от пятой точки прислуги, а затем чуть ли не слюни ронял, когда она наклонилась с чайником и принялась разливать чай по чашкам. «Надо же!» — он размахнулся и шлепнул девушку по заднице со всего маху. «Такую жопу рожа испортила!» Карма настигла Кузьму мгновенно. Девушка всплеснула руками, разгибаясь, и огненно-горячий чай оказался на коленях, и не только у младшего Селиванова. «А-а-а!» — заорал он от боли. «Твою мать!» — и замахнулся на девушку. Все тот же кипяток, практически еще не остывший, взвился в воздух и словно кончиком кнута обвил запястье Кузьмы, обжигая его и оставляя взбухшую полоску покрасневшей кожи, где позже образуются волдыри. и эту руку он уже не смог сдвинуть с места, словно ее схватил силач. «В моем доме только я имею право поднимать руку на свою прислугу», прошипела Ксения Альбертовна, яростно глядя в глаза молодому человеку. «Заруби себе это на носу, юноша». «Совсем охренели!» — взорвался он и, почувствовав, что рука свободна, прижал ее к телу и принялся баюкать. «Вот бабы, совсем забыли свое место! Ну ничего, скоро мы иначе заживем, скоро наведем порядок!» «Заткнись!» — бросил ему Варфоломей, быстро блеснул глазами на Ксению и снова обратил взгляд на сына. «Мы уходим», — сказал он уже мягче, а затем процедил совсем другим голосом. «Пока!» «Скатертью дорожка», — сказала им вслед Ксения Альбертовна. «И больше без официальных бумаг, чтобы я вас в своем поместье не видела». Селивановы добрались раньше нас, и это для меня стало сюрпризом. Надо будет проверить, какому богу они там поклоняются. Впрочем, столкнувшись на крыльце с младшим, я сразу понял, кто покровитель. Но сначала мы увидели машины. Одну спортивную, какой в здешних местах и не встретить, потому что это как для рыбы самокат, по местным колдобинам только сервисы кормить. Вторая же была респектабельная, уже к реалиям России приспособленная. «Аурус» — самой шикарной комплектации. На крыльце усадьбы отец Селиванов солидных размеров отвешивал лещей сыну. «Какое приличное общество!» — басил он, замахиваясь в очередной раз. «С таким поведением нас и к нищим Тумановым перестанут пускать!» В этот момент он увидел меня и мгновенно замолчал, а заговорил только тогда, когда я стал подниматься по лестнице. «Доброго вечера, Игорь Николаевич!» — сказал он и посмотрел на Кузьму, который быстренько мне поклонился, но без особого усердия. «Вот сестру вашу ищем. По всем данным тут, а тетушка ваша противится, говорит, нет ее тут. А вы какими судьбами?» «Да уж, хитрость вопроса на самой поверхности. Я даже потерялся, что на такое ответить. Может, на то и был расчет?» «Так тетушку приехал поддержать», — ответил я, надеясь особо не задерживаться с ними. «В это трудное время мы нужны друг другу». «Понятно, понятно», — пробасил старший Селиванов. «Прямо с круизов тетушку утешать. Ну и правильно, одними принцессами жив не будешь». «Да что они все к этой принцессе привязались? Классная девчонка, между прочим, и я с ней ни-ни, кажется». «О, Кузьма-то красавчиком растет», — проговорил я, обернувшись к младшему и резко поменяв тему. «Словно богами вылеплен». «Я такой!» — бодрый звонко отозвался молодой Селиванов, чем вызвал сдавленный смех Игоря. «Мама говорит, что я неотразим». «Мама права», — совершенно серьезно ответил я, думая, что на месте зеркал я бы тоже не стал это отражать. А затем снова повернулся к отцу. «А вот покровителя я бы вам советовал сменить». «А вы о чем?» — не понял он, но уже решил, что разговор со мной следует свернуть, чего я, собственно, и добивался. «Какого покровителя? Небесного?» «Можно и так сказать», — ответил я, повернувшись к ним на верхней ступеньке. «Ужас нах требует слишком большую мзду. Переходите хотя бы к Силиконе, там можно лавировать». Не поняв, судя по всему, о чем я им говорил, Селивановы поспешили отбыть. Ну, туда им и дорога. «Ну, ужас нах, я не думал, что ты так себе поклонников вербуешь». Зайдя в хозяйский дом, я первым делом наткнулся на хлопочущую тетку Ксению и сестру Игоря Свету, которая судорожно вытирала пол. «Привет, Светка», — сказал я, чем вызвал полный ступор у обеих. «Как они тебя не нашли-то?» Сестра опомнилась первой, резко выпрямилась и повернулась ко мне. «Я всемогущий», — обалдело проговорил я и притронулся пальцем к лицу. «Это не воздушно-капельным от Кузьмы передалось?» «Как ты меня узнал?» — спросила Света, и я тут же понял, что на Селивановых-то этот драм-кружок уровня нижних буздырей вполне сработал. «Я же неузнаваема». «А-а-а!» — кивнул я со слегка отвисшей челюстью, за что в ответе больше был Игорь. «Неотразимо прям». «Игорь!» — второй опомнилась тетка и подскочила ко мне, повиснув на шее. «Я так рада, что деньги помогли. Мы когда с отцом отдавали и не верили, что тебя увидим, а ты вон, живой, здоровый». «Так, стоп», — сказал я, начиная подозревать неладное. «Какие деньги?» «Ну, 60 миллионов на твою операцию», — вздохнула Ксения, неловко улыбаясь. «У деда твоего светлый день был как раз, и он все понимал, ну и выписал чек на лечение, когда Николай с ума озвучил». «Так вот, за чей счет банкет был», — проговорил я, жалея только об одном, что слабо зарядил Николая Туманову. «А он-то эти деньги своими считает?» Ксения Альбертовна прижала руки к животу. «А как же операция-то? Мы еще думали, что так дорого. Но все-таки Альпы, Швейцария, все такое. А что же на самом деле?» «Не было никакой операции», — сказала я и глянул, как там себя Игорь чувствует. Судя по всему, он вообще онемел от шока и вероломства отца. «Деньги вернули». «А как же ты встал? Ты же парализован был». Тетка Ксения — золотой человек, это я понял сразу, потому что она вообще не заботилась о деньгах, хотя сумма была просто огромная для них. Нет, ее волновало здоровье племянника. «Что тебе помогло?» «Чудо, теть», — ответил я, разведя руками. «Чудо и бог рандом». «Слава богу рандому», — совершенно искренне сказала она, и я почувствовал, как немножечко пополнилась моя шкала. «Но что же тогда с деньгами?» «Вот только в самый последний момент». «Все нормально, вернем деньги», — проговорил я под молчаливое одобрение Туманова. «До последней копейки». «Игорь, ты как хочешь, но, кажется, одного полового бессилия и утреннего похмелья мало». «Да уж, полностью согласен. Совершенно распустился негодяй. У родственников жены уже деньги ворует, можно сказать». «Ну, это, конечно, не воровство в полном смысле», — сказал я, проигрывая в голове всю схему. «Но все же абсолютно бесчестная комбинация». «А что же ты, Ксения Альбертовна?» — поспешил я перевести тему, сидя уже за чисто прибранным столом, и на скатерти в ромашку мне подавали вкуснейший чай со штруделем. «Родной сестре не сообщила, где ее дочь. Мама извелась совсем. Меня вот из-под принцессы заморской вытянула. Я бегом сюда, а Светлана в безопасности. Ее ж даже насиловать никто не будет в таком виде». «Видишь ли», — задумчиво проговорила тетка, затем отпила крохотный глоток чая, покатала его во рту и лишь после этого продолжила говорить. «Светлана пришла ко мне сама и попросила, если так можно выразиться, политического убежища. Дело в том, что из-за своей страсти...» Ксения Альбертовна блеснула глазами, давая понять, что она именно о карточных играх. «Николай уже совсем ничего не видит и не хочет ничего знать. Он решил выдать Светлану замуж за Кузьму. Видел его наверняка на крыльце?» «Видел. Как не видеть? И теперь вряд ли быстро забуду». «Ну так вот», — она махнула в сторону двери, а затем показала на притихшую, словно мышку, Светлану. «Ну куда молодой девчонке за такого? Это же вся жизнь псу под хвост. Пришла ко мне, мы думали, гадали, по-всякому прикидывали. Отец от своего не откажется, и неважно, что денег ему этих, ну, на 2 недели, на месяц максимум. Мать Татьяна, сестра моя, слабохарактерная, к сожалению. Если бы я ей сказала, у меня полиция через 3 минуты у дверей была бы, документами от Тумановых махала бы. А Тимуру, брату твоему, плевать, на него положиться нельзя». «Да уж», — проговорил я, воспользовавшись тем, что тетка снова катала во рту чай. «Поганое дело, ничего не скажешь». «Вот в том-то и дело», — ответила та. «Но мы и решили действовать кардинально». Она махнула в сторону Светланы, и та словно по команде подняла голову, подставив ее к свету. Более отвратительную физиономию даже представить себе было страшно. Россыпь уродливых бородавок, из которых торчали короткие, но жесткие рыжие волоски, нос горбом, щетина под губой. Одним словом, оживший ночной кошмар. Приняли отворотное зелье широкого спектра действия и инсценировали похищение. «А эти что тут делали?» — я кивнул на дверь, подразумевая Селивановых. «Догадались как-то?» «Это я виновата», — не своим измененным голосом ответила Светлана. «Не догадалась, что телефон отследят до этого дома. А когда мне тетя Ксюша об этом сказала, было поздно. Но мы решили его почистить, вынуть симку и в озеро бросить. Мол, похитители мимо проезжали, да в озеро бросили». «Шито белыми нитками», — проговорил я, качая головой. «Ну ничего, Селивановы, кажется, поверили, что тут ее нет, так что пусть пока побудет у тебя». Я обратился к Ксении Альбертовне. «Неделю. Думаю, за это время я решу некоторые вопросы и займусь перевоспитанием отца». На мою последнюю фразу плотоядно хмыкнул Игорь в темном углу сознания. «Ты сам-то как?» — обратилась ко мне тетка в раз потеплевшим голосом. «А то все о проблемах да о заботах. Хорошо отдохнул-то, как себя чувствуешь?» «Ну, если под отдыхом подразумевается круиз, то недоотдыхал», — сказал я, намекая на то, что меня с него сдернули, но потом махнул рукой, вспомнив, что икра в меня уже не лезла. «А вообще решил свою младшую ветвь основать». «Ого!» — у тетки широко открылись глаза, и Светка, забыв на мгновение, как выглядит, высоко подняла голову. «Это же здорово! Будешь сам по себе, не зависеть от этого!» Она скривилась и уронила голову на грудь. «Да», — согласился я, чувствуя всплеск эмоций по отношению именно к Игорю. «Только вот мне потребуется своя фамилия. Я хочу ее расширить и стать Озеровым Тумановым, но для этого мне нужно разрешение главы рода Озеровых. Как думаешь, получится спросить?» «Я обязательно спрошу у папы», — пообещала Ксения Альбертовна. «Только...» — она замялась, а затем посмотрела мне прямо в глаза. «Не знаю, когда это будет. Ты должен понимать, что светлые дни у него бывают нечасто, а в последнее время все реже и реже. Но я обязательно узнаю, обещаю». Повинуясь внезапному порыву, она протянула ко мне руку и погладила по голове. Я не отпрянул, а задумался. Она же спохватилась и отдернула руку. Светлана же сделала вид, что ничего не видела. В дом отца я вернулся уже глубокой ночью. Ситуация усложнялась тем, что я совершенно не знал, где моя комната, где там душ и свежее белье. Поэтому попросил провести меня Игоря. И очень сильно удивился, когда увидел, что он направляется к двери, расположенной под лестницей. «И что там?» — поинтересовался я, полагая, что услышь про какой-нибудь гардероб или что-то в этом духе. «Надеюсь, не склад с вонючими носками?» «Нет», — ответил он с грустной улыбкой. «Там наша комната». «Ну, знаешь ли, это уже полный Гарри Поттер», — ответил я, вспоминая одну книжку из другого мира. «Не пойдет, однозначно». «А кто такой Гарри Поттер?» — спросил меня Игорь, и я пожалел, что в этом мире, где магия в порядке вещей, такая книга просто не сможет стать популярной. «Это тоже бог?» «Ну нет», — засмеялся я, полагая, что это была бы хорошая шутка. «Волшебник из книги, принадлежащий миру, где нет никакой магии». «Ого, а как же они там живут-то?» — спросил меня Игорь, полагая, что я его разыгрываю. «На одних артефактах?» «Скучно, мой друг, очень скучно», — ответил я, осматривая дверь. «Так что туда мы точно не пойдем. Что у вас тут есть? Рассказывай. Икра, черная, красная». «Ну, максимум. Могу найти баклажанную», — тихонечко произнес Игорь. «Или кабачковую». «Странно. Никогда не видел, как баклажаны мечут икру». Я твердо знал, что не хочу оставаться ночевать под этой крышей. Если бы не пообещал проучить отца, был бы уже на пути в Монако. «Шампанское?» «Самогон». «А девочки из Мулен Руж, балет там?» «Да яркий из ТФХ», — ответил он мне уже с таким азартом, словно мы с ним в теннис играли. «Ну и с теми еще договориться надо». «Это ты куда меня сейчас послал?» «В Тумановское фермерское хозяйство», — едва сдерживая смех, ответил мне Игорь. «Как видишь, в нашей глуши с развлечениями не очень». «Ну, а море хотя бы есть какое-нибудь?» Практически в полном отчаянии спросил я. «Сауны там?» ответил мне Игорь таким голосом, что я даже приободрился. «Есть пруд и русская банька. Погнали, тебе понравится!» Говорил он с таким энтузиазмом и воодушевлением, что я повелся на этот развод, как молодой зеленый божок.